сколько сможешь привести помощи?» — обратился Дункан к ворону, что сидел у него на плече. «Сорэ Роб Дивяя Ять!» — раздалось от ворона. Роб Старк каким-то образом узнал о их положении и тут же приставил к Дункану ворона, обеспокоенно поглядывая на своего отца глазами птицы. «Мало!» — усталого вздохнул Дункан. Он вымотался. Не столько физически, сколько морально. Для соловья, вернейшего из последователей Ноктюрнал, подвести свою богиню было самым ужасным, что могло случиться. Даже оказываться в брюхе Дайдра было не так страшно для Дункана, как не оправдать ее ожиданий. «Клосс, бери милорда Старка и как только сможешь, пересекай реку». Перекладывая онова, инструктировал свою тень Дункан. Самую слабую, ведь Клосс был относительно недавно среди них. Если дальше по дороге есть засада, то он точно не справится. С другой стороны, тут он просто бездарно погибнет, так как он был откровенно мелок и больше уделял внимание навыкам скрытности и проникновения, чем фехтованию. Даже на фоне теней он был паршивым бойцом передовой. «Мы их задержим, а потом отступим. Встретимся у городка лорда Харравея через 4 дня. Все понял?» «Да». Изрядно нервничая, ответил тот, понадежнее привязывая недок к седлу и себе. Тень не позволила себе столь же пренебрежительно вести хранителя севера, как это делал Дункан. «Не переживай», — попытался успокоить соловей парня. «Звери помогут тебе случись чего», — озвучил главную причину своего решения Дункан. «Кар, верерно», — поддержал Роб Дункана, уже собирающий на другой стороне реки целую небольшую армию зверья, да и сюда их вел, хоть и не успевал. Дальше все случилось быстро. Роб успел более-менее подвести зверей к месту, где будет стычка. Дункан же, выпив парочку зелий, достал свои мечи и приготовился к драке. Бой не заладился сразу, что и неудивительно. Под Кликаном и его бойцами были рыцарские тяжелые породы, специально обученные для боя, в то время как под отрядом Дункана были тонконогие дарнейские кони, быстрые и выносливые, которых садили под легкую конницу и лучников. К несчастью, луки были далеко не самым любимым оружием теней, ведь, как правило, они действовали в городах и замках, а не лесах и полях. Да и сам выбор оружия Дункан отдавал на волю самих теней, в первую очередь проверяя навыки скрытности и убийства, а не фехтования. Пока теней спасала добротная кожаная броня, да более высокие навыки в усилении, но это не могло длиться долго. Сам Дункан с коня слез почти сразу. Он не особо умел воевать верхом. Другое дело, что он был отменным воином в свое время, не чета тем же гвардейцам императора, конечно, но все же. Так что стоило его ногам ступить на землю, как он тут же закрутился юлой, подрезая ноги коней и раня тех в незащищенные броней участки тела, стараясь выбирать те, где артерии, чтобы враг истек кровью. «Эр-эр-эр-эр-а-а-а!» — раздался звериный рык, от которого закладывало уши, а птицы в лесу спорхнули с насиженных мест. Дункан подставил скрещенные мечи под удар горы и тут же припал на колено. Удар был столь силен, что прогнул почву под ногами соловья, образовав ямку в 2 с лишним метра. Силен, словно орк, с неудовольствием подумал Дункан, чувствуя боль в руках. Дункан взвинтил темп, успев нанести 7 ударов, но лишь один оставил царапину на теле горы, прорвав кольчугу. Стало ясно, верный палач старого льва умеет пользоваться энергией, а малый срок обучения он компенсирует своей природной силой. Все-таки техники усиления увеличивают то, что уже есть, а не дают определенный прирост. Бой шел отвратительно, тени более-менее могли сражаться против одного одоспешенного рыцаря, но никогда соотношение было 1 к 5. Их бы просто задавили числом и мастерство в бою, но, к счастью, они были не одни. В какой-то момент, выйдя из-за деревьев, на отряд Григора напали звери. Медведи, волки, кабаны, лоси и олени размером с тяжеловоза кусали, царапали и рвали на части лошадей и людей, застигнутых врасплох подобной атакой. В первую же минуту боя отряд преследователей потерял почти всех коней и более 10 бойцов от атаки животных. Еще 7 убили тени, не растерявшиеся и воспользовавшиеся замешательством врага. Бой стал интереснее. Теперь враги были в меньшинстве, а тени, умело маневрируя и прячась за зверьем, совершали стремительные атаки из слепых зон, раня и убивая врагов. Дункан связывал боем гору. Он прекрасно знал об этом человеке, ведь тот был главной боевой единицей Тайвина Ланнистера, сильнейшего лорда всего Вестероса. Тот факт, что даже до обучения контролю маны в теле данный гигант мог отрубить голову лошади, лучше всего показывал нечеловеческую силу скачущей горы. С маной же он и медведя пополам разрубит. Более Дункан не принимал удары на жесткие блоки, только уклоны и скользящие блоки, да и то четко выверенные. Так они и крутились, пока всех зверей не перебили, как и нескольких теней. От отрядов 10 человек осталось четверо, в то время как людей-клиганов было чуть больше 20. «Отходим в лес», — скомандовал Дункан, скользнув за спину горы как следует, давая тому по заду, чтобы тот провалился в ударе. Перерезать тому глотку он даже не пытался. Урод не только был в лучшем из возможных доспехов, но и напитывал их каким-то диким количеством маны. Тени ушли в лес, почти моментально скрывавшись из виду преследователей. Те же и не спешили их преследовать, приходя в себя после боя. Дункан достиг главного, Клосс сбежал, пересек реку и скачет на коне, в то время как отряд преследователей лишился всех коней и понес существенные потери. А если они будут столь тупы, чтобы лезть за ними в лесные чащобы, что ж, Сетис с радостью примет их души. Тактика «ударил, отступил» придумали давно, и мастера скрытности легко разделаются с отрядом в 20 бесконных рыцарей. Пусть это и займет пару дней в худшем случае. Раздался дикий, полный ярости, крик, и в одного из теней врезался двуручный меч, перерубая того пополам. И чего так злиться? Подумал Дункан, видя несущуюся на них гору железа. Подумаешь, по жопе получил. Тень было жалко, но ее потеря не критична. Самые ценные кадры остались на севере, защищать он и от шпионов и вражеских диверсантов. Тех же, что он взял с собой, было не жалко, пусть они и являлись крепкими специалистами, но не лучшими. И все-таки, что мне делать с Нидом? Опять вернулся к нерадостным думам Дункан. Однако он не знал, что его предположение о засаде дальше по дороге было верным, и его тень уже мертв, пусть и успев перед смертью потрепать немало нервов преследователям. Он сорвался в бурную реку. Сам он смог выплыть, но его быстро нашли и убили. Тихий волк же, которого тень вытянула из воды, просто умер. Ослабленный организм не выдержал подобного издевательства. Однако враги не успели этого понять, ведь на них налетело зверье со всего леса, как по эту, так и по ту сторону реки. Если кто-то выживет и убережется от гнева оборотня в лесу, это будет настоящим подвигом. Эддард Старк, Савнгард. Тихий волк приходил в себя, медленно, будто всплывая из-под темной и густой болотистой воды. Первой прошла боль, за ней вернулась ясность мыслей, а потом слух и зрение. Первое, что смутило хранителя севера, это звуки пира, которые истинный северянин ни с чем не перепутает. Звук бьющихся друг о друга кружек, веселый и энергичный голос, в котором можно услышать пьяные разговоры и тон, веселый смех, смущенный писк девицы, звук множества опустошаемых тарелок. Все это Эддард Старк слышал не раз и не два, будучи на пирах и в долине, и на западе, и речных землях, и в королевской гавани. Про север и говорить нечего. «Где это я?» — пробилась мысль, когда он увидел огромный пиршественный зал, потолок которого был выше Красного замка, в котором были столы, заставленные самыми разными напитками и блюдами, чей конец кончался где-то за горизонтом. И все они были заняты тысячами, десятками тысяч воинов в самых разных доспехах и с самым разным оружием. От простой кожаной брони и откровенно паршивого меча, до лат невероятной красоты и качества. Мужчины и женщины самых разных возрастов и внешности, однако среди которых преобладали блондины, ели, пили и смеялись, совершенно не обращая внимания на целого верховного лорда. Нет, потерянно оглянулся, стараясь понять, где он и что случилось. Последнее, что он помнил, это как он сразил Бориста на Силме, последнего из королевской гвардии, что остался и уже хотел пойти на прорыв, а потом длинный шлейф белоснежных волос, белые одеяния и ощущение зимней стужи, после которого пришел холод и боль во всем теле. Пришел в себя, привлек внимание тихого волка сильный голос, обернувшись на который Эддард Старк самым постыдным образом застыл и разинул рот. За ним, на простом каменном троне, восседал могучий старец. Прямые седые волосы до плеч и окладистая борода обрамляли мужественное и суровое лицо, а белый свет глаз прятал зрачок и радужку. Незнакомец был одет в невероятной работы доспехи, словно отливающие серебряным светом и даже на вид создающие ощущение несокрушимости. И тем удивительнее и страшнее было видеть дыру в его груди, там, где находится сердце. У могучего старца же там была сплошная черная дыра. «Можешь пока отдохнуть и пообщаться со своими», — хитро улыбнувшись, ответил тот, явно довольный произведенным эффектом. Еще бы, столько веков подбирал образ, который не только бы соответствовал его внутренним ощущениям и личности, но и был достаточно представительным для нордов в целом и других воинов в частности. «Это зал предков?» – ошарашенно пробормотал Нет, окидывая пространство новым взглядом. «Вообще, я называю свое царство Савнгард, но и так его зовут», – кивнул Шор, о котором Нет многое слышал от сына. «Значит, я мертв», – печально опустил голову Нет Старк, осознавая свой провал как лорда и отца. Он погиб, поддавшись слабостям, забыв о подлой натуре Ланнистеров. Пожалел невинных детей, а в итоге его друг и король мертв, его гвардейцы и он сам мертвы, а с проблемами остались разбираться его жены и дети. А сколько еще семей лишатся кормильца? Сколько детей умрет от голода в предстоящую долгую зиму? Потому что он, Эддард Старк, хранитель Севера, не захотел пятнать свои руки кровью тройки детей. Он не хотел знать, но представлял. Неду было не столь обидно за свою смерть, сколько за поражение. Он погнался за лучшим вариантом, а в итоге сделал только хуже. Ага, откуда-то достав кубок с медом, запах которого донесся до Неда, легко ответил Шор, но не то чтобы надолго. Что? Непонимающе посмотрел он на божество. Если я все правильно разгадал в планах одной интриганки, то ты относительно скоро вернешься. Благо помер ты недавно, из-за стихии льда тело будет в отличном состоянии, а из-за родственной природы этой силы тебя будет относительно легко воскресить. Легко? Нет, ничего не понимал. Разве смерть не абсолютна? Он же закончил свой смертный путь. Разве его теперь выпустят из залов предков до последней битвы? Ну не то чтобы прямо легко-легко. Поморщился Шор в задумчивости, потрогав скулу. Это как в фехтовании. Новичку из ножен трудно меч достать, а мастер думает уже иными понятиями. Пояснил Шор. О, понял пример признанный мастер меча всего Вестероса. А что ты? Хотел еще было что-то спросить Эддард Старк, но его привели самым грубым образом. Нет, раздался громогласный рев, который на секунду даже заглушил весь шум застолья, а шею тихого волка заключили в железобетонные объятия одной рукой, а другой начали портить прическу хранителя Севера. Давно не виделись. Брандон, в шоке и радости спросил Нет, не веря, что давно почивший брат снова перед ним, живой и здоровый. Ах да я же мертв, вспомнил Нет. Ха-ха-ха-ха-ха, разразился голодный волк мощным смехом. Да, я тоже по первой забывал об этом. Добро улыбаясь, ответил тот. Ну что, как помер? С нескрываемым интересом, словно спросил о походе в бордель, а не конце жизни и трагедии, спросил Брандон Старк, старший брат Неда. Нет, поморщился. Его старший брат не прибавил и капли такта даже после смерти. Так понимаю, от ран. Вопросительно глянул он на Шора, что с интересом и теплотой смотрел на воссоединение братьев. От яда. Опроверг тот предположение Старка. Тебе влили какую-то мерзкую бурду в темнице. От нее и великана бы пробрало, не то что тебя, раненого и ослабленного. Блять, ругнулись братья. И если Нет был поглощен своими мыслями, ничего не замечая вокруг, то вот Брандон удивленно посмотрел на младшего брата. Тот ранее вообще не позволял себе бранных слов, даже на поля боя, когда кровь бурлит. «Меня можно вернуть сейчас?» – спросил Нет с надеждой. Оставлять своих детей с тем ворохом проблем и дерьма, что начал закручиваться, ему категорически не хотелось. «Прости», – чуть виновато улыбнулся Шор, – «но после того, как мне вырвали сердце, я мало что могу в материальном мире, даже если он наполовину создан моей силой. Не печалься, брат мой», – положил руку на плечо Брандон. «Наша семья все переживет и выстоит. Так было тысячи лет до нас и будет тысячи лет после нас», — поддержал тот брата. «Я знаю, Брандон», — немного грустно улыбнулся Нет, — «но я боюсь той цены, что оставшимся придется заплатить. На все воля старых богов», — легко пожал плечами давно мертвый Старк, не заметив, как насмешливо приободрялись губы Шора. Он то как раз знал, что это полный бред. Он сидит безвылазно в своем царстве и лишь намеками и знамениями может направлять своих верующих, а Кинарет ценит любую жизнь, но куда больше озабочен растительным и животным миром, как фундаментом любой другой жизни. Разборки же людей и их верования ей вообще не интересны. Все, взбодрись, Нет. Я вообще тут чисто тебя встретить, к остальным отвезти. К остальным, Лиана, отец и мать, наш дед и бабка, да вообще все Старки, улыбнулся во все зубы голодный волк, и не только они. Я за время своей смерти перезнакомился с основателями всех великих домов, а с Брандоном строителем и вовсе на кулаках сошелся, уделал меня как щенка, и улыбнулся, словно не о проигрыше в кулачной драке говорит, а о походе по бабам. Пошли, я тебя со всеми познакомлю, и силком потащил Неда за стол к своим, не слушая возражений и протестов. Шоржи на это лишь улыбнулся. Ему нравилось видеть воссоединение семьи в его чертогах, даже спустя все то время, что он тут. Шор чуть заметно улыбнулся. Он, как тот еще хитрец, почти сразу разгадал замысел Ноктюрнал, и он бы не лез к ней. Но она решила сыграть его в темную, сначала подставив под гнев Довокина, а потом и отправив к нему Нидда Старка, чтобы тот набрался сил и в итоге стал могучей опорой для Джона в будущем. А потому он решил подпортить ей малину, запихнув Довокина в Дейенерис Таргариен. Зная личность данной персоны, он более чем уверен, что Ноктюрнал в итоге придется или потесниться, или отхватить так, что ей опять придется искать новый дом. А вот нечего было его провоцировать. Месяц спустя, Валёк жрец старых богов, по пути на стену. Валёк за последние месяцы изменился. Войны с пришлыми была суровой, а их поганые способности заставляли или развиваться с утроенными темпами, или умирать. Многие его братья погибли, защищая земли старых богов от смерти и не позволяя слугам короля ночи проникнуть за стену. Тут очень помогли дозорные, что знали все хитрости и любимые места одичалых, что предали весь род людской, сговорившись с тем, кто желает всему и вся смерти. Поток из Иссоса перекрылся быстро. Судя по всему, у врага оказалось куда больше дел там, а людей не так много, чтобы посылать все новые и новые силы на убой. Валёк, убивший около 20 мерзостей, понимал, что враг просто решил отправлять менее ценных жрецов на бой. Эффект примерно тот же, а потери не столь существенны. Валёк лишь презрительно кривил губы на такой глупый план. Они изменились. Священная война пришла в среду жрецов старых богов. Сама мать-богиня направила им в помощь детей леса, великанов и свои творения. Под их руководством жрецы постигали новые тайны и знания, учились слушать природу и понимать ее желания, искать готовые к срыву растения и лучшие ингредиенты с материалами. Теперь Валика защищал доспех из коры древнего дуба, легкий словно пух и прочный как сталь. Его руку жег посох их корня чердрева, что легко мог пронзить камень, а сам он научился не просто повелевать природой, но и усиливать ее. Тайные и древние учения были открыты ему и его товарищам, а самых достойны, среди которых был и Валёк, богиня-мать благословила лично, наделив недюжинной силой. С тех пор любой последователь из злых сил был заочно приговорен к смерти на севере. Жрецы стали аналогом стражей севера, плотно войдя с теми в симбиоз. Только если жрецы старых богов защищали людей от мистических угроз, то стражи от человеческих. Но Валику хватало мудрости для понимания, что все более частое сотрудничество двух организаций рано или поздно спаяет их в единый организм, что будет дарить покой и защиту всем жителям севера. Ну а пока их ждет куда более суровая битва, после которой, так или иначе, родится новый мир. И только от них зависит, будет ли этот мир полон чудес природы и магии, или ужасами смерти и хлада. Валёк шел на стену. Враг, великий враг, был готов и вел свое великое войско на древнюю постройку, что сковывает его. В это время, в этот час, все и вся должны были объединиться, чтобы дать отпор злу. И тем печальнее было старому жрецу от того, что даже лорд Старк вынужден разделить свои силы и повести часть войска на юг, мстить за отца, спасать сестру и отводить угрозу удара в тыл. Сложной будет та война. Молодой волк взял лишь часть своих сил, да нескольких лордов, поручив остальным крепить оборону стены и подчиняться ее 998-му лорду, командующему Бенджину Старку. Остальные он разделил на охрану севера и для стены. Валёк же должен будет следить за происками врага вокруг стены, ждать и искать подлых уловок и диверсий. Он и еще сотня его товарищей, в то время как остальные, при полной поддержке стражей севера, будут защищать главные дороги, замки и города севера, чтобы так малые силы защитников царства людей не ослабли еще больше. Сложной будет та война, это понимали все, но никто не смел роптать и сеять панику. Даже последний трус молча брал в руки оружие и шел воевать. Ведь это битва за жизнь, и сами старые боги будут следить за ними. И рядом будут стоять дети леса и великаны, как в старь. Первые люди вновь встанут на пути кошмаров и остановят царство тьмы. Или погибнут, коль такова будет цена. Никто не смел порочить имя предков трусостью. Глава 68. Кто-то, где-то, сон, царство грез и сказок, место, где могут твориться самые невероятные, безумные и прекрасные вещи, но также и ужасные. Сон может как подарить силы на свершение, придать решимости двигаться вперед, так и лишить всяких ментальных сил, превратив человека лишь в опустошенную оболочку самого себя, пусть и со временем. Тот, кто сейчас спит, не понаслышке знал об этом, ведь в свое время побывал по обе стороны царства снов. И если ранее неизвестному снились прекрасные сны, полные света и нежности, то теперь ему снится кошмар. Как обычно, все сны неизвестного так или иначе заканчивались кошмаром, но в этот раз было что-то новенькое. Огромное снежное поле, раскинувшееся от горизонта до горизонта, темная размытая фигура, что уже с трудом держит весь тот груз прожитых лет и потерь. Вокруг покой и тишина, лишь легкий ветерок завывает и дарует свежести, прибавляет моральных сил своими нежными прикосновениями. Но вот благостную тишину нарушает треск льда и громоподобный рев. Небо окрашивают черные тучи, в которых время от времени пробегают разряды молнии, а из-под снега, взрывая ледяную корку земли, показывается гигантская черная рука из металла, покрытая рунами и доспехами. Второй миг и небеса прорезает гигантская и стремительная тень, что с оглушительным грохотом приземлилась рядом с встающим из-под земли гигантом, поднимая клубы снега и ледяной крошки. Фигура ничего не видит, но отчетливо понимает, за ее спиной то, что она строила большую часть своей жизни, то, что с таким трудом и потом создала и защищала, и что вот-вот должно принести плоды, окупить все принесенные жертвы и потери, всю кровь и страдания, как свои, так и чужие. А перед ней стоят двое чудовищ, те, кто может и хочет разрушать все и вся, те, кто не будут слушать и рисковать, те, кто не поймет. Но вот облако снега опало на разрыхленную землю, и нарушители спокойствия предстали перед фигурой. Гигантский белый дракон с фиолетовыми глазами, чье тело закрывает половину неба. Даже стоя от него на приличном расстоянии, фигура ощущает тот жар, что плавит землю под лапами дракона. И не менее большой великан из черного металла, в броне столь же черной, сколь и бела чешуя дракона. Его тело украшает множеством рун, что отбрасывают блики светло-голубого света на его железной коже. И его глаза, столь голубые, источающие холодную дымку льда, что тут же приковывают к себе внимание, даже несмотря на холодное пламя стужи, что заменяют гиганту волосы. Они встали в полный рост и двинулись туда, в место, где фигура спрятала свой главный секрет, свою главную надежду. Она пыталась помешать им, пыталась остановить, но те даже не заметили ее потуг, пока им не преградили дорогу. И тогда они остановились, обратив свои взоры на маленькую фигурку, что была полна решимости. А потом сон кончился. Первые предрассветные лучи попали в глаза, заставив сон отступить, а неизвестного открыть очи. В груди уже привычно неприятно появился комок переживания и горести, когда последняя капля сонной неги ушла. В этот раз удивительно быстро, ведь это был не просто сон, а видение. Видение краха всех планов и чаяний, всего, что столь долго выстраивалось и готовилось. Но в нем же была и подсказка, как выполнить свой план. Король ночи, за стеной, король ночи восседал на созданном его магией ледяном троне, в окружении своих белых ходоков, недовольно кривясь. Хотя, казалось бы, чем могучему Дайдра быть недовольным? Да, он провел тысячи лет в заточении, но ведь и награда оказалась весьма велика. Тело, что позволяет ему использовать все свои силы, буквально замариновавшиеся в энергии его души, ставшие идеальным сосудом. Смерть главного врага и конкурента, а также забвение и упадок магии всех тех родов, что в былые времена смогли стать той еще головной болью. Одни только воины в непробиваемой броне, с которой соскальзывает любой клинок, чего стоит. Таких только магией можно было упокоить. Да даже валерийцы, новая угроза, появившаяся после его заточения, ныне мертвы. Из угроз только какой-то пришлый бессмертный, что с трудом одолел Рглора, вынужденного отдавать часть сил на поддержание себя в материальном мире. Но в том-то и проблема. Все слишком хорошо идет. Король ночи был опытным воином, привыкшим сражаться со своими сородичами и смертными. Свой нынешний статус, что лишь на ступеньку ниже принца, он получил вовсе не по счастливой случайности. Собственно, именно поэтому он оказался в этом мире, ведь он имел достаточно сил для планов парочки заигравшихся башков. Но после всего пережитого и случившегося, его природа изменилась, став совершенней. Уже сейчас король ночи был в половину сильнее, чем должен быть даже самый сильный Дайдра на его ранге. А что будет, если он станет принцем? Он знал ответ, и его пленители тоже знали. И тем подозрительнее ему казалась та плавность планов, что проходила за стеной. Начало гражданской войны ему выгодно едва ли не так же, как и марионетка король на троне. Но, увы, прошлый был потомков богов, и даже та капля, что текла по его жилам, не давала поднять его в виде более-менее приличной нежити, а про душу и вовсе можно было забыть при таких-то расстояниях. Даже успей он ее зацепить, то еще на половине пути она бы ушла к своему предку. Но тут дело было в другом, в тех неизвестных, что помогли бывшему рабу Рглора все провернуть. Кто они, откуда, король ночи не знал, и эта неизвестность его напрягала. Если неизвестный союзник тебе помогает без всяких договоренностей, то тут два варианта. Он либо в отчаянии, и ты его единственная надежда, либо ты ему для чего-то нужен, и он хочет как-то тебя использовать. Оба варианта были проблемными и обещали столкновение с могущественными силами мира. А король ночи, несмотря на всю свою силу, был достаточно ограничен за пределами Вестероса. Даже ослабление его контроля на дворце и невозможность оставшегося раба обратить в нежить нового короля была лишь помехой, временной и незначительной, ведь его мать пошла под его руку и приняла его дары. И пусть пока воля Бога на ее разум мала, но уже через несколько месяцев он сломит глупую женщину, заменив своим голосом ее мысли и желания. И это-то и напрягало. Король ночи жил еще до сотворения Нирна и успел увидеть и узнать всякое. Он не строил иллюзий насчет Аэдра и богов. В плане подлости и хитрости они могут даже превосходить Даэдра. И поверить в то, что целая пара богинь спокойно сидят и смотрят, как его силы крепнут, он не мог. Хотя бы одна из них должна быть прекрасно осведомлена о его потенциале и возможностях влиять на людей за стеной, особенно после бегства нескольких его жрецов. Но Кинарет бездействует. Почему? В чем причина? И ответа было ровно два, и каждый из них королю ночи не нравился совершенно. Первый, неизвестный союзник настолько могущественный, что смог обмануть и застить взор целым богиням, во что верилось с трудом, но это возможно. Хотя если он верен, то уровень проблем такого вот союзника должен быть просто гигантских масштабов. Второй, они знают о его телодвижениях, но не считают их угрозой. И этот вариант самый худший, потому что он назначает одну простую, но смертельную для короля ночи вещь. Эти две личности выставили на доску их противостояние настолько могущественные фигуры, что, по их мнению, у короля ночи нет и шанса не то что на победу, а даже банальное выживание. Он уже месяцами шлет отряды за стену, ища нужную информацию. И если на севере ему противостоят песики Кинарет, не давая повеселиться в тылу врага, то вот за его пределами все, мягко говоря, странно. Его удивлению не было предела, когда он получил сведения, что в большинстве храмов Рглора стали восхвалять его имя, что освободившееся место фанатиков Владыки Света теперь заняли его жрецы, прославляющие его имя. Обстановка, сложившаяся вокруг его фигуры, не на шутку напрягла короля ночи, просто потому что никто не мог столько знать о нем и его силах, и никто из ныне живущих не мог проводить ритуалы по созданию канала в мир Хлада. Этот ритуал был полузабыт даже во времена Долгой Ночи, что уж говорить про нынешние времена, когда даже средней паршивости маг считается настоящим гением. Но факты вещи прямые, и они четко показывают, что кто-то неизвестный использует целую кучу кровавых жертв, чтобы увеличить влияние определенной стихии, его стихии, на этот мир. То есть некто, кому более 8000 лет, решил сыграть на его стороне. Ситуация была хоть и выгодна королю ночи, но была опасна. Даже если предположить, что этот некто простой смертный, сумевший открыть путь к бессмертию своей нынешней оболочки, и предположить, что за все эти тысячи лет он не привлек внимания кого-то из его сородичей, было сложно, просто невозможно. Подобное развитие событий столь мало, что даже такого числа нет. Колдун, проживший более 8000 лет, должен быть как маяк в ночи для любого более-менее сильного и старого Даэдра и Аэдра. Зная же характер обеих сторон, король ночи не ждал ничего хорошего ни от кого. Для первых он враг, а для вторых конкурент, и вся разница будет лишь в том, что Аэдра без слов попытаться его уничтожить, а вот Даэдра перед этим захотят или выкачать всю его силу, или поработить. Перспективы так себе. И именно поэтому он так и не рискнул выйти на связь с неизвестным культом, вместо этого приказав найти кого-то значимого в их организации и вызнать у него все, что возможно. Надежды были невелики. Все-таки одичалые и просто аховые исполнители во всем, что не связано с охотой и битвой, но кое-какие надежды были на Пицеля. Пусть ему и далеко до Вариса, но его власти хватит для нахождения следа, а там он уже пустит своих лучших ищеек. Оставался всего один вопрос, что так и не давал покоя могучему Даэдра. Как они смогли скрыть от его взгляда все те контакты, что они проводили с Варисом? Короля ночи это напрягало больше всего, ведь подобная магия и создала стену, что ограничивает все его воздействия на мир. Перспектива очередной клетки, мягко говоря, не радовала. Одной лишь тени возможности нового заточения было достаточно, чтобы король ночи не спешил с атакой, как следует готовясь к предстоящим событиям и проводя разведку. В отличие от врага, у него тут все тихо и ничто не мешает готовиться к битве. А вот на юге назревает кровопролитная война. Роб Старк, Винтерфилл, север. Роб хмуро смотрел в одну точку, играя желваками. Рядом сидели все остальные Старки, а по бокам все лорды и леди севера. Зал пребывал в мрачной тишине, все присутствующие были опечалены и даже шокированы пришедшими новостями. Даже ветерок, как представитель детей леса, сидела понура, прекрасно понимая, что значит смерть недостарка. Откровенно говоря, Робу казалось, что это все какой-то затянувшийся кошмар. Его отец мертв. Роб узнал об этом еще 3 дня назад, когда усталый и изнеможенный Дункан принес на собственных плечах обмотанное шкурами тело, мешок с броней и льдом, а также голову горы на поясе. Пожалуй, это был самый паршивый день в его жизни. Первым делом, после того как распорядился все подготовить к похоронам и хоть как-то успокоил Лисанну и Лисару, Роб разнес свою тренировочную площадку. Вдребезги, даже некоторые стены не уцелели. Злоба, обида и печаль буквально душили. Кусок пищи даже в глотку не лез. А потом, немного придя от себя, он написал Джону, чтобы тот поднимал воинов и крепил оборону Рвакилин, после чего брал своих и ехал в Винтерфилл. Такое же самое письмо получили Мормонты и Мандерли, только по отношению к флоту. Ну а остальные лорды Севера получили весть о смерти Сюзерена и приказ о созыве знамен. Предстоящая война обещала стать сложной. Роб бросил взгляд вокруг. Все его вассалы были более-менее в одинаковом расположении духа. На их лицах так и читалось мрачное желание убивать южан. А вот с его семьей дела были похуже. Лисанна и Лисара сидели поникшие и словно постаревшие на 10 лет, а красные от слез поблекшие глаза и вовсе вызывали опасения, что те решатся на сведение счета с жизнью. Они часами проводили время у могилы мужа, плохо ели, а слова из них нужно было тянуть чуть ли не щипцами. Лишь дочери более-менее заставляли тех держаться. Бран был подавлен, но и полон гнева. С момента, как он узнал о смерти отца, его лицо не покидало хмурое выражение, а рука нет-нет дотянулась к оружию. Его лютоволк же, чувствуя настроение хозяина, был раздражен и зол, огрызаясь на всякого, кто подойдет слишком близко. Эльза и Рика тоже не сказать, что были в хорошем настроении, но в силу возраста не совсем понимали, что происходит. На первый взгляд лучше всех вести о смерти отца пережили Джон и Мил, сейчас сидевшие с холодными масками на лице, но Роб достаточно хорошо их знал для понимания одной простой вещи. Эти двое едва сдерживаются, чтобы не сорваться с места и не начать убивать. Единственное, что им это не давало провернуть, Арья, что из-за подобных известий заметно раньше времени избавилась от бремени и теперь сидела вся бледная и ослабленная, крепко прижимая к себе сверток с малышом, маленькой копией отца с белыми волосами и серыми глазами. Ну и сам малыш, за которым нужен был постоянный уход и забота как в виде молока, которого у Арьи было маловато для подобного аппетита, и целителя, которым был Джон, когда Сина уходила по делам. От осознания, что его племянник родился более чем на 3 месяца раньше срока и если бы не магия, был бы мертв, настроение Робба опускалось еще ниже, хотя казалось ниже некуда. Единственная, кто более-менее нормально пережила вести о смерти главы дома Старк, была Кейтлин. Она и общалась с ним давно, и отношения в последние годы у них были не из лучших. Ну и еще самому Роббу казалось, что его мама так и не может до конца поверить, что тот мертв. Она то, в отличие от остальных, тела не видела. Лишь Бинджин Старк сохранял холодный ум и ясный взгляд, затолкав эмоции куда подальше. Сказывался опыт восстания Баратиона. «Что ж, давайте начнем», — вынырнув из мрачных мыслей и чувств, — сказал Роб, разрывая молчание в зале. «Но перед этим, кто-то хочет что-то сказать перед началом собрания. Я», — поднялся большой Джон Амбер, — «я хочу». И сказать «я хочу» какого хрена? Какого хрена уже второй лорд Винтерфилла уезжает в Королевскую гавань и его там убивают? Эти южане совсем нюх потеряли. Последний вопрос был столь громок, что заставил вибрировать стекла в окнах. «Мы так и будем это терпеть?» Вопрос поддержали нестройным гулом голосов, из которого было абсолютно невозможно вычленить полноценную речь, но общее одобрение было ясно и так. «Нет, не будем», — ответил Роб, одним взглядом прося всех заткнуться. Голоса он не повышал, боясь сорваться на ор, если даст слабину. «Мы насадим головы ланнистеров на колья, разорим их земли и предадим забвению историю их дома, а новому королю, кто бы он ни был, придется сильно раскошелиться, если он хочет видеть север в составе семи королевств. Может тогда нахер железный трон?» – задал вопрос Родри Крисвиллу. «За все 300 лет существования семи королевств север не видел ничего хорошего от короля. С нынешними силами, с двумя могучими флотами и отстроенным рвом Киелин мы легко сможем отстоять свою независимость». «Хм», – задумчиво хмыкнул лорд Халис Хорнвуд, один из важнейших вассалов Старков. «С новым сортом риса мы вполне можем прокормить себя сами», – подметил лорд, чьи земли как раз подходили под выращивание холодоустойчивого риса. «Мы не можем», – тут же ответил Роб, пока энтузиазм в глазах всех собравшихся лордов не перерос во что-то опасное и нехорошее, например, в назначение его королем Севера. «Мало того, что многие наши предприятия серьезно завязаны на торговлю с югом, так еще и в предстоящей битве против короля ночи нам нужны все возможные союзники. А лорд Станнис прекрасный союзник». Торухин Старк был мудрый, далеко не просто так склонился перед потомками огня. Подала голос ветерок, переводя взгляд зеленых глаз с одного лорда севера на другого. Лорды до сих пор не могли поверить в возвращение детей леса. Преклонивший колено знал, однажды его потомки столкнутся с врагом и понимал, что одному северу не выстоять перед армией тьмы. Он хотел видеть на своей стороне драконов и весь Вестерос. Тогда бы у врага не было искры надежды на победу. Но драконы мертвы, а Вестерос погряз в хаосе войны. Мы должны как можно скорее потушить этот лесной пожар, иначе сгорим все до одного. Не время для эмоций и распри, слишком многое на кону. И замолчала, переведя взгляд на Робба, ожидая его реакции. Как бы я ни хотел обратного, но ветерок права. Подал голос Джон Старк, беря за руку Мил для успокоения. Станнис суровый и прямолинейный как лом. Стоит ему только подавить восстание, и он тут же бросит все возможные силы на защиту стены, исполняя свой долг сюзерена. Надо же, и у тебя бывают просветления. Подал голос Тион Грейджой, что тоже формально был лордом, пусть и чужим. Попал он сюда как друг Робба, нового лорда Старка, но не более. Так что стоило ему подать голос, как все лорды в зале посмотрели на него как на блоху, словно спрашивая, оно разговаривает. Джон же выкрик проигнорировал. «Мы можем остаться лишь формально под властью короны», — подал голос Бинджин Старк, приехавший со стены на похороны брата, после чего остался на совет. Он был кровно заинтересован в решении данного собрания, ведь именно сейчас определяется, сколько людей будет защищать стену, как Дорн, но лучше. После слов нового лорда командующего ночного дозора, задумались все лорды Севера. Дорнийцы были достаточно независимым регионом в составе семи королевств, чего только стоит сохранение у них титула принцев и принцесс с Дорна и особой системы наследования, да и невозможность влезать в их внутренние дела ни при каких раскладах стоила немало, ведь именно это позволяло Мартеллам поплевывать на все политические события в Королевской гавани и за ее пределами. Ничто не могло поколебать их статус верховных лордов. Даже проигранная война с Робертом Баратионом не сильно их подкосила, просто дало больше свободы дорнийским лордам, но не более. Откровенно говоря, всем северным лордам идея независимости от Железного трона нравилась, но и торговля тоже нравилась. Поэтому, подбадривая себя звоном монет, они легко смирили гордость и в целом были согласны на новый договор, лишь бы просто уже не видеть рожь южных лордов с их презрительно ухоженными мордами. «Я один помню, что у Станниса Баратиона всего 4000 мечей, в то время как у его брата Ренли почти 30», — спросил Виман Мандерли, глава дома Мандерли, что имел сложные отношения со средним Баратионом, особенно после взрывного развития торговли на севере. Контрабанду никто не отменял, как и сомнительное происхождение товаров, зато у него есть весь королевский флот», — парировал Джорах, чьи корабли частенько кооперировались с кораблями Станниса, для отлова пиратов, и тот напротив, имел хорошие отношения с владыкой Драконьего Камня. «Вместе мы будем держать под собой все море, заставляя врага оттягивать силы на защиту прибрежных крепостей и городов. Тот же Ланниспорт. Роб, что скажешь?» – спросил Бинджин, поворачиваясь к племяннику. «Скажу, что мы заняты не тем», – ответил тот. «В первую очередь нужно определить, сколько войск мы поведем на юг, а сколько оставим защищать стену. Все остальное, политики, чья задница будет на этой железяке и послевоенный период, можно обсудить и после. Сперва нужно решить, куда и сколько отправлять войск. Защитники легко удержат ров от любой армии», — подал голос Джон. «Даже до реставрации крепости ей можно было легко перекрыть путь на север для любой, даже самой могущественной армии, имея всего 200-300 человек, теперь же и подавно. К бою готово 3000 тяжелой пехоты и 2000 тяжелой кавалерии. Только скажи, и все эти воины пойдут под твое командование», — дополнил Джон, явно проделавший над собой немалые усилия для успокоения. «В бой рвется 4000 тяжелой пехоты и 300 наездников на медведях», — отчитался Амбер. «4000 кавалерии, тяжелой», — ответил Рисвилл. «3,5 пехоты и 1,5 кавалерии», — подал голос Болтон. «Итак, каждый лорд и леди, они все были готовы выставить все свои силы ради войны на два фронта, рискнув доверить защиту своих замков и земель на окраинах лордов. Вкупе, вместе с регулярной армией Старков, вышло 46 тысяч бойцов, каждый из которых имел хотя бы кольчугу и шлем. Огромная сила, против которой мало кто бы выстоял, и тем печальнее было ее разделять, оставляя почти половину на защиту стены и прибрежных территорий. Вариант с тем, чтобы запереться на севере и лишь после разборок с королем ночи пойти мстить, даже не рассматривался. Просто потому, что никто не хотел получить внезапный удар в спину от ланнистеров. А так они не только обезопасят себя, но и смогут заручиться поддержкой Станниса Баратиона и остатков иных войск. Решение было принято, осталось проработать детали. Они выступят на стороне Станниса, пройдутся огнем и мечом по землям Запада и насадят на кол головы своих врагов. Санса Старк, Королевская гавань, Красный замок, готово, раздался хриплый грубый голос откуда-то сбоку. Сансе не нужно было видеть, кто это говорит, она и так это знала. Сандор Клеган, Белый плащ, пес ланнистеров, убийца женщин и детей, а также превосходный воин и шанс Сансы выбраться отсюда. Когда несколько недель назад пес предложил ей бежать вместе с ним на север, после того злополучного боя, Санса сперва подумала, что это какая-то шутка, но нет, все оказалось проще. Сандор видел, что вокруг творится что-то откровенно дурно пахнущее, и потому решил свалить куда подальше. А так как он был очень заинтересован в воинских навыках, то решил бежать к Старкам, да не с пустыми руками, ради обучения, и чтобы его там не повесили на ближайшую суку за службу ланнистерам, или зарезали, или разорвали лошадьми, или еще как интересно убили на потеху толпе. План опытного воина был прост, наглый и стремителен. Он ночью проведет ее к тайному ходу за пределы замка, а всех, кто их увидит или попытается помешать, они убьют. Вот и весь план, собственно. В порт уже их ждет быстроходный кораблик с нанятым капитаном, что за звонкую монету решился на ночное плавание с парочкой подозрительных пассажиров и сомнительными перспективами дожить до конца месяца. План имел шансы на успех, да и ничего лучше сама Санса предложить не могла. «Готово», — кивнула Санса и стелящимся шагом вышла за дверь. За ней шел Сандор, практически бесшумно. Ну, вернее, шаги-то она слышала, а вот лязга доспехов нет. Сразу было видно опытного воина, что подгоняет латы под себя, чтобы те не шумели и не мешали. Да и сам шаг Сандора был на удивление тихим и легким, непрозрачно намекая, что тот умеет облегчать весь своей брони. Так-то немалый показатель мастерства. Уже и не так обидно было проиграть ему, подумала Санса, что так-то была очень даже расстроена своим поражением псу. В первую очередь из-за того, что тот смог одолеть ее только за счет подлых трюков в начале и ее безоружности в конце. Вот будь с ней ее мечи, что сделал Джон, она бы ему показала, но, увы, их забрали и, видимо, продали, посчитав за красивую поделку. Все-таки со стеклянным сплавом за пределами севера мало кто знаком, и скорее всего их восприняли за керамику для украшения полок и стен. Ну и чары контроля веса, что в пассивном состоянии облегчают тоны, сыграли свою роль. «Если узнаю, кто их спер, убью», — решительно подумала Санса, пока сама пробиралась по коридорам спящего замка. Пусть ей было далеко до Арии, но она тоже кое-что могла вскрыть. Тем более теперь, после слияния с духом леди. Как оказалось, леди стала частью ее души, перебравшись из медальона. Как она это проделала, Санса не знала и даже не пыталась узнать, прекрасно отдавая себе отчет в своих возможностях. Но вот проскальзывающие время от времени инстинкты и мысли леди, которые Санса по первости воспринимала за свои, были тем еще удовольствием. К счастью, в том бою с Клеганом она смогла прийти в себя и окончательно отделить чужое от своего, со всеми вытекающими. А за прошедшие недели и вовсе научилась черпать от леди силы, частично меняя свое тело по подобию лютоволка. В теории магии Санса откровенная посредственность, но предположить, что это так проявилось ее дар оборотня, ее талантов и знаний хватило. Так что теперь Санса умела частично перевоплощаться в лютоволка, становясь сильнее физически раза в 3-4. Точно понять она сможет только после полноценной тренировки, а тут как бы не располагает. Публика не та. «Стой!» — шепнула Санса. «Постовой!» — и указала на стоящего на посту алого плаща. Тот был у выхода из крыла, где держали Сансу, и перекрывал спуск на нижний этаж, откуда было рукой подать до подземелий с драконьими черепами. На это Сандар только кивнул и спокойной походкой двинулся в сторону постового, заставив глаза молодой Старка круглиться. «Стой!» — схватился алый плащ за меч, услышав чьи-то шаги. «Кто идет? Или ты уберешь руку со своей зубочистки, или я запихаю ее тебе в задницу так, что она выйдет у тебя изо рта вместе с дерьмом и содержимым желудка», — ответил Сандар, показываясь в неровном свете факела. «Сир Клиган», — тут же успокоился тот. «Прошу прощения», — не сразу увидя хик-ха-ха, и навсегда упокоился, когда клинок Сандара пробил ему горло так, чтобы тот не смог нашуметь перед смертью. «Открой дверь», — подхватывая мертвого солдата Ланнистеров под руки, обратился тот к Сансе. Та тут же подскочила и открыла дверь, кладовкой для ведер, тряпок и всего остального, что нужно прислуге для обеспечения чистоты в данном крыле замка. Судя по слою пыли, тут давно никого не бывало, что и неудивительно. Воду-то нужно носить с самого низа. Кто вообще додумался до подобного бреда? Все, пошли быстрее. Отвлек Сансу от несвоевременных мыслей голос Клигана, что снимал с себя белый плащ и доставал откуда-то из-за пазухи черную накидку с капюшоном. Санса спорить не стала и лишь прибавила шагу, только позволив себе забрать меч и кинжал убитого, хоть какое-то оружие, ну и пояс, куда-то это все крепить. Дальше им везло, и они умудрялись натыкаться или на спящих стражников, или пропускать их мимо. Санса шла впереди, как менее заметная и шустрая, да и просто умеющая прятаться, а Сандар на три шага позади, готовый в любой момент выхватить меч и начать убивать. Единственная преграда их ждала у самого спуска в подземелье с останками драконов, в виде двух стражников и одного контрабандиста с валерийской внешностью. Видимо, торговец из Эссоса решил подзаработать на продаже диковинок в бывших колониях Валерии. Обойти их возможности не было, так что Санса усилила тело и, рывком сократив дистанцию, обезглавила всех троих единым плавным движением, после чего выкинула погнувшийся меч и забрала два у убитых стражников. Увы, простой посредственный меч не выдержал ее скорости и силы. Предсказуемо, тот же Сандар тоже ходил с северным мечом на поясе, из северного сплава, так как уже перерос простые. Дальше просто, дойти до порта, что рядом с Красным замком, и встретиться с нужным человеком, а после отплыть. Все прошло легче, чем я думала, заметила Санса, когда кораблик отдал швартовы и стал удаляться от пристани. Это только начало, малышка, заметил Сандар, который возвышался над не такой уж и маленькой Старк на две головы, а потому не заметил ее недовольный взгляд на столь фамильярное обращение. У Ланнистеров еще остались корабли, а их сокровищницы полны золота. Пройдет пара дней, и все пираты, вольные капитаны, наемники и просто торговцы будут знать о нас и обязательно захотят принять участие в нашей поимке. «И что делать?» – спросила Санса, не особо впечатленная размером угрозы. «Всякую шваль она легко нарежет на мелкие ломтики, сколько бы ее ни пришло. Поплывем по реке, чтобы избежать трех сестер и целой пиратской флотилии». Начал излагать маршрут Сандар, повернувшись ко все слышавшему капитану, чью бледность можно было увидеть даже в ночной темноте. Он только сейчас осознал, в какое дерьмо вляпался. «И только подумай схватить и сдать нас львам, уверяю, твое мясо даже пикнуть не успеет перед тем, как сдохнуть». Закончив мотивировать собеседника, пес повернулся назад к Сансе. «Нас, конечно, могут перехватить, но отряд будет маленький, и мы легко с ними справимся. А дальше ножками до Риверона или Рвакилин, как удобнее будет». Дальше было еще много чего, но в основном мелочь. Капитан корабля уточнял маршрут, торговался о большей сумме, Сандар с кровью согласился увеличить ее на 14 драконов, но все это было уже не важно. Важно было то, что рассвет Санса Старк встретила сном младенца, и ей было абсолютно плевать, что теперь она спит не на пуховых одеялах, в теплом замке, а в мелкой комнатушке с кучей крыс и паразитов, что буквально пропиталось вонью немытых тел. Ведь тут нет пековых Ланнистеров, и она более не рычаг давления на свою семью. Осталась сущая мелочь пересечь половину Вестероса и встретиться со своими родными, когда тебя ищет самый могущественный дом континента и все его наймиты. Легкотня. Глава 69. Дейенерис Таргариен. на подходе к кварту. Вот уже второй месяц Дейнерис Таргариен была в отвратительном расположении духа, а виной тому два факта, за которые она как следует пересчитает зубы одной излишне хитрой богини: пользованное тело и забытое имя. И если с потерей имени она еще могла смириться, ведь это пусть и неприятная, но важная часть ритуала перерождения, что из-за сил ее души необходим, чтобы хоть как-то спрятаться от законов Нерна в начале процесса, то вот тело за воспоминание о том, как ее, но не ее, в 13 лет дерет дикарь скотоложец, кому-то придется ответить, серьезно ответить, как и за то, что она получила тело беременной ублюдком оного Каниёба. На этом фоне жалкое проклятие на бесплодие, что просто сдуло под напором ее силы, было мелким дополнением, нюансом, на который можно не обращать внимания, но она обратит. Давакина сложно было назвать простым и отходчивым человеком и до всей той эпопеи со спасением мира. Потомственный бретонский маг, член семьи колдунов с соответствующим воспитанием, да еще и пережившая весь свой род и гонимая с родной земли, все это не то чтобы прибавляет доверия и радушия. Скайрим же и ее приключения в компании одного наглого норда не столько исправили ее характер, сколько огранили, вымыв наносное. Как сказал в свое время генерал Тулий, Скайрим воистину прекрасный и суровый край, быстро показывающий, кто чего стоит. Давакин, начавшая забывать родное имя еще будучи смертной, была готова подписаться под каждым словом. Но привитая родней мстительности хорошая от природы память, по мнению новоиспеченной Дейнерис, были исключительно положительными качествами. ТЦ отвлеклась от мрачных мыслей матери драконов, ощутив, как камушек попал под стопу и больно впился в нежную кожу, оставляя ушиб, который, впрочем, быстро прошел, под влиянием крови и силы души. Обувка у бывшей владелицы тела была, конечно, отвратительной. С другой стороны, чего еще ожидать от ее бывшего места обитания? Кочевникам и десятка шагов сделать лениво, они вместо себя коней ходить заставляют, откуда бы им взять хорошие сапоги? Если абстрагироваться от эмоций, то Давакин признавала, тело ей подогнали хорошие, возможно, лучшие из возможных в этом мире. Сильная магическая родословная, пусть и разбавленная, но вполне восстановимая, претензии на трон целого материка и три местных недодракона, что являются мощными магическими источниками, считай бесконечные зелья маны. Но, Давакин не могла оставить в стороне попранную гордость. Подобное унижение пусть и не ее, а бывшей владелицы тела, было непростительно для Давакина. И как же она сожалела, что почти все виновники ее позора мертвы, а из хоть как-то причастных остался один магистр, который ну очень далеко. Нет, конечно, Давакину, в свое время исходившему весь Скайрим, ничего не стоило добраться до излишне ретивого торгаша пешком, если бы не нюанс. Дейнерис обернулась назад, смотря на колонну из нескольких десятков женщин, стариков и детей, среди которых и десятка способных к бою мужчин не наберется. Это был тот самый нюанс. Верные ей люди, присягнувшие прошлой Дейнерис на верности, перешедшие Давакину по наследству. Бросить их в теории, конечно, можно, но против этого встает буквально все ее воспитание и жизненный опыт. Давакина сложно назвать добрым и мягким человеком, да и человеком в принципе, но у нее есть принципы, которые она старается не нарушать без веской на то необходимости. Так что она вынуждена плестись по пустыне, медленно подгоняя тело под свою душу и потихоньку восстанавливая былые возможности. Магия ранга адепта ей уже доступна, а из школы колдовства и эксперт не предел, но контроль еще хромает на обе ноги. Впрочем, это не сильно мешает ей создавать лед, пополняя запасы воды, и выдергивать свои призывы, пусть и с нюансами. «Знаешь, это жестоко», — подала голос один такой призыв, едущий в данный момент на втором, в то время как она идет сама. «Если ты забыла, то я вампиры солнца не жалую, а пустыню особенно», — жаловалась Сирана, едущая на Арваке. Призрачный конь из Каирна душ согласно зафыркал, тоже недовольный сменой климата. Несмотря на отсутствие снега в месте его обиталища, Каирн душ довольно холодное место. «Во-первых, я отдала тебе Арвака», — отметила проявление своей доброты и сострадания к кровососущим Давакин. «Во-вторых, ты лорд-вампир», и одной единственной фразой убив все жалобы Сираны Дейнерис, в мыслях проклиная слабый контроль и невозможность создать себе нормальную обувку. «И имеешь могущественный артефакт, что убирает все негативные эффекты от дневного света, в то время как мне, в моем нынешнем состоянии, нужен телохранитель и помощник, хотя бы до того момента, как не выйдет осесть где-то и привести это мясо в подобающий вид», — закончила Дейнерис, проходя с полным неудовлетворением взглядом по своей новой фигуре. Несмотря на несомненную красоту Денирис как потомка древней Валерии, народа, что выделялся невероятной красотой на фоне остальных народов, Довокин была недовольна. Ее прошлое тело было куда лучше и в плане внешности, и в плане физических характеристик, являясь результатом многовековой селекции. И пусть под давлением божественной души новое вместилище станет куда лучше, но до высоких стандартов мага из Хайрока дотягивать не будет. А потому, уже сейчас Денирис прикидывает все те ритуалы и зелья, что создаст при обзаведении хоть какой-то материальной базы. Призвала бы своих Дайдра, пожала изящными плечиками Сирана, заставив вырез на груди натужно затрещать. В отличие от Довокина, та попала в этот мир в своем теле и одежде, заставляя подругу дико завидовать и бросать на нее соответствующие взгляды. Но, увы, каждый раз решаясь раздеть Сирану, Довокин была вынуждена отбросить эту мысль. Причина проста: одежда дочери Харкона будет просто слетать с тщедушной 14-летней тушки, особенно в области груди и бедер. Первым делом избавлюсь от последствий беременности, а следом позабочусь о нормальной фигуре и возрасте, пронеслось у Довокина, что с тоской вспоминала свое старое тело. Ей, прожившей не один век архимагу, было некомфортно ощущать себя в столь молодом теле, да еще и с гормональным штормом от прерванной беременности и пубертата. Слишком далеко, вернулась к разговору с Сираной. Без жертвы не потяну, и даже с ней сил хватит лишь на 3-4 часа призыва, а дальше все, их выдернет назад. Попросить об одолжении Сангвина, продолжала Сирана пустой спор. Все-таки она уже здесь, и вернуться назад в Нирн ей будет проблематично. Эта пьянь, тут же зашипела Довокин. Не смешная шутка. Отношение к одному из принцев Дайдра у Довокина было, мягко говоря, плохим. А если прямо, то при каждой встрече она обламывала ему рога, а когда тот особенно ее бесил, то могла и бутылку в зад засунуть. Не лично, понятное дело, а при помощи телекинеза. Хотя с тем же Джоном данный Дайдра был в хороших отношениях, как и со многими нордами, на чьей родине любитель гулянок, как правило, и воплощался. Только вот сама Денирис, будучи магом, алкоголь на дух не переносила, в жизни и капли в рот не взяв. Более того, в свое время всеми силами пыталась отучить от него Джона, с ожидаемым результатом, пусть тот и стал меньше пить. Но даже на драконьем языке не передать, как же ее бесили загулы ее благоверного с одним принцем. Но даже тогда она пусть и рычала, но смиряла свое раздражение, пока одна пьянь не позволила себе сказать лишнего. Довокин — это человек с душой дракона. По сути, дракон, просто в более слабом теле, чем повелители неба. Это и возможность поглощения душ драконов, вот и все, что отличает его от остальных ящериц. Что это значит? А то, что у Довокина были все их преимущества, например, бессмертие, и недостатки, в виде бесплодия. Для Довокина это стало очень серьезным ударом впоследствии, и заставившего ее подложить под Джона Лисев, чтобы она там себе не думала. Она была лучшей кандидаткой, как по здоровью со внешностью, так и политически. И пусть в детях Джона нет и капли ее крови, но вот воспитание их всех она полностью взяла на себя, как и внуков с правнуками, вырастив из них могучих магов и воинов, каждый из которых жив до сих пор. И именно по ее бесплодию в свое время прошелся Сангвин, будучи в стельку пьяным, со всеми вытекающими последствиями в виде почти разрушенного домена и оторванной головой в собственной заднице. Пусть на тот момент Довокин еще не поглотила душу Элдуина, но сотни душ драконов вполне позволяли намять бока далеко не самому могучему из высших Дайдра, с далеким от боевого аспектом. Собственно, именно для этого она и здесь. В новом теле, неизмененным законами Нирна, она сможет излечиться от бесплодия. И не только она, но и лучшая подруга, выйдя наконец-то из-под влияния Молога Бала и став нечто большим, чем простой кровососущий паразит. Сама Сирана уже давно бы избавилась от проклятия, но не хотела оставлять лучшую подругу одну, оставаясь вампиром. Однако это не помешало ей изучить ритуал исцеления вампиризма и быть готовой в любой момент его провести. Впрочем, возвыситься над собственной проклятой природой и получить шанс исправить все совершенное ей и ее семьей она хотела куда больше, чем заглушить чувство вины. За годы путешествий с Довокином же, она немало поднаторела в магии, имея все шансы на это. Нежить, продолжала допытываться последняя дочь клана Волкихар. Из чего? Получила она грустный ответ. Из этой кучи мусора вокруг. Для наглядности Денирис обвела окружающее их пространство рукой. Если приглядеться, то можно было увидеть выбеленные под светом солнца кости. Да их сломать легче, чем хрусталь. Досадливо поморщилась Денирис, что с ее милым и красивым личиком выглядело почти противоестественно. «Тебя это остановит?» – удивилась Серна, не до конца понимающая нынешнее состояние подруги. Она прекрасно помнила, на что способна Довокин, особенно в школе колдовства. За все годы странствий, все некроманты и колдуны, даже мастера, что ведут дела с целыми принцами и принцессами, не удостаивались ничего лучше, чем оценки посредственностей. И это были настоящие гении от магии, лучшие из лучших, с десятками лет опыта. Даже создатели все того же Каирна Душ были презираемы Довокином за столь жалкий способ существования и продления своих никчемных жизней. Так что Серна откровенно не понимала, что Довокину мешает быстро собрать из местных костей хотя бы отряд более-менее приличной нежити, впихнув вместо душ людей, души мелкой живности, которой тут в достатке и обеспечить себя маленькой, но смертоносной армией. «Дай мне 3-4 месяца, и я восстановлю контроль маны до приемлемого уровня. Только вот ответь, ты готова все это время проторчать тут?» — вкинула бровь Дейнерис, в характерном для Довокина жесте. «А эти люди готовы?» — указала она на колонну. «Ладно», — подумав, ответила Серна. «Не буду тебе мстить за жестокое обращение с вампирами». «ПФ», — прыснула со смеха ее собеседница. За свою жизнь Довокин и Серна убили столько вампиров, что давно сбились со счета. И та же Серна, по прикидкам белокурой головки Дейнерис, убила значительно больше. Настолько, что ей в свое время пришлось целую комнату под прах вампиров отводить. Так что слышать что-то подобное от Сираны было ну очень смешно из-за своей абсурдности. Все равно, что великан, жалующийся на физическую слабость и низкий рост. «Вот уж спасибо. Я так понимаю, у нас по плану обустройства лаборатории, где ты сможешь привести себя в порядок. Ну, перед встречей с одним шебутным нордом», — характерно посматривая в область груди, спросила Сирана, прекрасно зная перфекционизм Довокина и ее удивительную щепетильность, когда дело доходит до ее отношений с Джоном. Особенности воспитания, когда все, что можно, отбрасывалось и считалось несущественным, в угоду магии. «Да», — кивнула Довокин, и не думающая скрывать своих планов и их причины, попутно прикидывающая, куда лучше всего отправиться из кварта. Выходило, что это или Лис, или Остапор. В первом можно получше узнать о ситуации в мире, особенно в Вестеросе, а во втором — обзавестись армией из людей. Увы, создавать армию нежити Довокин хоть и может, но не будет. Просто потому, что сомневается, что найдет достаточной силы души, чтобы те стали офицерами ее армии, а без офицеров нежить просто мясо, способное к простейшим командам и действиям, но не более. Самой же командовать нежитью можно, но трудно. Раз, два, ограничивается ее ощущением маны, а это максимум один единственный город с окрестностями. Синтезирую золото, подлечу парочку денежных мешков, и можно будет отплыть в интересующий меня город, где уже спокойно поселиться на время, привести себя в порядок и найти одного кобеля. Жизнерадостно закончила Довокин, за тоном которой скрывалось беспокойство и готовая вот-вот вспыхнуть ярость.